Глава вторая. Кудрявые волосы. Однажды слуги вернулись из храма с оживлением, обсуждая пожар, уничтоживший великие ханганзи в Киото. А поскольку то был главный храм школы Дзёда Синсю, наиболее популярный в народе, многие желали его восстановить, и пожертвования текли со всех концов империи. Средневековые буддисты-изгнанники оставили в Этига неизгладимый след, и вскоре наша провинция превзошла все прочие в стремлении отдавать. А средоточием такого порыва стало Нагаока. Первый и 15-й день месяца, когда работники отдыхали, были излюбленным временем сбора средств. Мы жертвовали главным образом то, что сами производили, и было любопытно наблюдать за толпой, которая в эти дни запруживала улицы. Здесь были не только наши горожане, каждый с корзиной или свертком. Ежечасно со всей округи, с гор и из соседних деревень прибывали все новые люди. Приносили веревки, пеньку, стебли бамбука, длинные их концы волочились по земле. Женщины из деревень, где процветало ткачество, тащили рулоны хлопка и шелка. Крестьяне тянули длинные повозки, доверху нагруженные мешками с 5 злаками – рисом, пшеницей, овсом, фасолью и просом. А жены крестьян, зачастую с младенцем на спине, толкали повозку сзади. Все эти дары сносили в большое здание, построенное специально для этого. И каждый день запасы добра прирастали. Однажды мы с Иси стояли у наших высоких ворот и наблюдали за идущими мимо. Я заметила, что почти все женщины повязали на голову сине-белое полотенце тенугуи, как делают служанки, когда подметают пол или хлопочут на кухне. «Почему они все в тенугуи?» — спросила я. «Эти женщины обрезали волосы, Эцубо-сама», — ответила Иси. «Они все вдовы?» — изумилась я, поскольку лишь вдовы по традиции обрезали волосы до плеч и отрезанные хранили с мужем. Я подумала, что никогда в жизни не видела столько вдов, но вскоре выяснилось, что все эти женщины обрезали волосы, чтобы сплести из них толстенный канат и с его помощью поднять бревно для центральной балки нового храма. Наши служанки тоже остригли локоны, но с куда меньшим рвением, чем крестьянки. Оставшихся волос хватало, чтобы завязать какой-никакой узел. Правда, одна из служанок в религиозном порыве постриглась так коротко, что ей пришлось на 3 года отложить свадьбу, поскольку с короткими волосами замуж не выходит. Вряд ли в те годы нашелся бы смельчак, отважившийся жениться на девушке, стриженной как вдова. Это считалось недобрым знаком. Наше семейство не принадлежало к школе Дзёда Синсю, но всякая женщина, к какой бы школе буддизма ни принадлежала, хотела поучаствовать в богоугодном деле, и каждая из нас обрезала сколько-то прядей. Волосы отнесли в здание, где хранили пожертвования, и сплели из них длинные толстые канаты. А перед самой отправкой в Киото провели пышную религиозную церемонию и осветили дары. Мне, ребенку, казалось, в тот день в Нагаоке собрался весь свет. Уж, конечно, обитатели всей округи, всех соседних деревень запрудили узкие улочки, по которым мы с Иси шли в храм. Но в конце концов мы отыскали укромный уголок, и я, вцепившись в руку Иси, изумленно разглядывала величественную золотисто-черную лакированную святыню, стоявшую на повозке у самого входа в храм. Резные двери были распахнуты настежь так, что видна была статуя ясноликого Будды со сложными руками. У подножия статуи, постепенно ширясь и удлиняясь, располагалась изящная конструкция, символизирующая пятицветные облака рая. Резные облака были унизаны множеством цветков лотоса – золотистые, серебряные, розовые, лиловые, оранжевые. Казалось, они парили в воздухе. Удивительная красота. С рогов и упряжи 2 валов, которых гордые земледельцы привели специально для этого случая, струились длинные разноцветные шелковые ленты. Вдруг все стихло. Затем ударили в гонг, и хор голосов смешался с пронзительным ревом храмовых труб. «Смотрите, Эцубо-сама», — сказала Иси. «Священный Будда пускается в благодарственное путешествие. Впервые за долгие годы благословенный покинул алтарь. Сегодня великий день. Валы дернулись, потянули большое деревянное ярмо, святилище с позолоченным Буддой тронулось с места, и по толпе прокатился шепот: «Наму Амида Бутсу! Славься, великий Будда!» Я благоговейно склонила голову, сложила руки и тоже прошептала священные слова. К передней части повозки были привязаны 2 длинные веревки, скрученные из полос лиловой и белой ткани. Веревки эти тянулись далеко за валов, к поющим священнослужителям, которые шли впереди. Мужчины и мальчики, женщины, некоторые несли на спине детей и девочки, ребятня всех возрастов цеплялись за эти веревки. Я заметила подружку. «Иси! Иси!» — воскликнула я и с такой силой дернула ее за рукав, что едва не оторвала. «Смотри! Там Садака-сан держится за веревку! Можно я пойду рядом с ней и тоже буду держаться за веревку? Можно?» «Тише, маленькая госпожа! Не забывайте, что вы дочь самурая и должны вести себя подобающе. Да, я пойду рядом с вами. Ваши ручки помогут священному Будде». Мы с Иси присоединились к шествию. Наверное, никогда в жизни я не ощущала такого восторга, как в тот час, когда мы шагали по узким улочкам за торжественными священнослужителями. Я сжимала веревку, привязанную к большой скрипучей повозке, а сердце мое полнилось трепетом и благоговением. Само освящение мне помнится очень смутно. Вокруг нового здания высились пирамиды всевозможных пожертвований. Статую Будды подвезли и поставили перед лиловым занавесом с нарисованной на нем крупной свастикой. Священнослужители с пением шествовали в величественных одеяниях, сжимая в сложенных руках хрустальные четки. Повсюду слышался аромат благовоний, негромкий стук храмовых барабанов и шепот «Наму Амида Буцу». Лишь одна вещь из просторного храма врезалась мне в память. На помосте перед алтарем у самых ног священного Будды чернели огромные кольца каната, сплетенного из волос тысяч женщин. Я вспомнила день, когда я решила, будто все женщины, кого я вижу на улице, вдовы. Вспомнила наших служанок с их реденькими волосами. А потом, со жгучим стыдом, вспомнила и тот день, когда мы отправили собственное пожертвование. В нем, помимо длинных, блестящих, прямых волос моей сестры, лежала короткая прядь, унизительно извивавшаяся уродливыми волнами. Даже долгие годы спустя мне по-прежнему жаль ту девочку, какой я была когда-то. Стоит мне вспомнить, сколько мытарств ей довелось претерпеть из-за волнистых волос. В Японии кудрявых не жаловали. И хоть я была младше сестер, но когда полагалось делать прически 3 раза в 10 дней, меня первые припоручали заботам мастерицы, едва она переступала порог нашего дома. Это было не принято. Обычно первой идет старшая сестра. Вымыв мне голову, мастерица умащивала мне волосы горячим чаем, за малым не кипятком, смешанным с каким-то маслом, которое придает волосам жесткость. Затем зачесывала мне волосы назад и завязывала как нельзя туже. Так я сидела, пока мастерица делала прически моим сестрам. К тому времени голова у меня немела, брови ползли на лоб, но волосы на какое-то время выпрямлялись, и их можно было с легкостью уложить в 2 блестящих узла, перевязанных гладким шнурком. Эта прическа шла мне более прочих. Помню, ночью я старалась лежать тихонько, не шевелясь на деревянной подушечке, но к утру на шее все равно выбивались непокорные завитки, а узлы волос на макушке подозрительно изгибались. Как я завидовала длинным прямым волосам придворных дам с картины свитка, что висела в моих покоях. Однажды я взбунтовалась и грубо ответила няньке. Та пыталась меня утешить, когда мне в очередной раз склеивали волосы. Старая добрая Ися сразу меня простила, но матушка услышала и позвала меня к себе. Помню, я угрюмо поклонилась ей и уселась перед ее подушкой, а матушка сказала, глядя на меня, очень строго. «Эцуко, ты разве не знаешь, что волнистые волосы выглядят, как звериная шерсть? Дочери самурая негоже смахивать на животное». Я смертельно обиделась, но впредь больше никогда не жаловалась на неудобства, которые причиняли мне горячий чай и ароматное масло. В день моего 7-летия я пережила унижение столь мучительное, что мне до сих пор больно о нем вспоминать. Празднование 7-летия для японок так же важно, как первый выход в свет для юных американок. На торжество пригласили всех наших родственниц. Я в прелестном новом кимоно занимала почетное место. Мне сделали искусную прическу, но день был дождливый, и, наверное, какие-то упрямые мелкие пряди вырывались из своего тугого узилища, поскольку я услышала, как одна из моих теток сказала: «Зря Эцу вырядили в такое красивое кимоно. Оно лишь привлекает внимание к ее безобразным вьющимся волосам». Как глубоко способен чувствовать ребенок. Мне хотелось съежиться и исчезнуть в кимоно, которым я так гордилась. Однако я глядела прямо перед собой и не двигалась. Тут Ися внесла рис и посмотрела на меня с такой болью, что я сразу поняла, она все слышала. Вечером Иси пришла меня раздевать, не сняв сине-белого полотенца тенугуи, каким служанки в Японии повязывают себе волосы, когда хлопочут по дому. Я удивилась, Показываться перед вышестоящим с покрытой головой неучтиво, а Иси всегда была исключительно вежлива. Вскоре я узнала, в чем дело. Едва обед завершился, Иси направилась в храм, отрезала свои прекрасные прямые волосы, положила их перед святилищем и попросила богов передать ее волосы мне. Моя добрая Иси. Сердце мое по сей день благодарит ее за столь жертвенную любовь. Кто сказал, что Бог не смилуется над невежественными? Однако любовными стараниями простой души избавить от унижения девочку, которую она так любила. Как бы то ни было, молитвы Иси были услышаны долгие годы спустя, когда рука судьбы направила мои стопы в края, где кудрявые волосы уже не стоили мне ни стыда, ни печали.